Он вовсе мне не помогал. Он только приехал ко мне в гости. Некоторое время он себя довольно плохо чувствовал и не мог ничего делать. Подумать только. Часто бывает так, что слабые люди живут гораздо дольше, чем здоровяки, у которых за всю жизнь даже насморка не случалось. Что верно, то верно. Я тоже слышала, что мистер Тор был прекрасным человеком. Да, мадам, он ко мне всегда хорошо относился. Одно то, что вам разрешили, чтобы в их доме жил ваш больной брат, вряд ли они с вас высчитывали за питание. Нет, конечно, я никогда не забуду, как вел себя мистер Тор, когда умер мой брат. Вы сами понимаете, что я здорово потратился на врачей, лекарства и все такое прочее. Ну, а когда брат все-таки скончался, мистер Тор позвал меня к себе, выразил свои соболезнования и знаете, что сделал? Нет, а что? Дал мне $350, чтобы я мог перевести тело брата на Запад. Так как наша мать была в то время еще жива, ей было очень важно, чтобы Фил был похоронен поблизости. Он даже освободил меня от работы для сопровождения гроба. Мне хотелось как следует отблагодарить мистера Тора, но когда я возвратился с похорон Фила, он уже исчез. Мейсон подтолкнул Деллу, чтобы она перестала особенно нажимать на эту тему и не возбудила в садовнике подозрений. После нескольких минут молчания Мейсон, как бы между прочим, спросил: «Это произошло как раз перед тем, как он исчез?» «Совершенно верно». Мейсон несколько раз покачал головой. «Да, японцы и правда очень хитрый народ. На Востоке про наркотики знают такое, что нам и во сне не снилось». Ланг даже наклонился вперед, как бы стараясь заглянуть в лицо Мейсону. «Что заставило вас так сказать?» «Сам не знаю, просто думал вслух. Иной раз в голову приходят довольно странные мысли». «Я тоже долго и упорно думал», — сказал Ланг. Подождав несколько секунд, Мейсон небрежно спросил: «Если бы возле меня был японец, который мне не нравится, я ни за что не стал бы жить с ним в одном доме, не так ли? Разрешать ему для меня готовить или даже подавать пищу? Нет, я бы попросту боялся». «Точно так же и я рассуждал», — сказал садовник. «Я хочу вам кое-что сказать, мистер. Прошу прощения, как ваше имя?» «Мейсон». «Так вот, мистер Мейсон, в течение некоторого времени, после исчезновения мистера Франклина Тора, я готов был прозакладывать все, что у меня было, что тут дело не обошлось без этого косоглазого черта. И потом я не сомневался, что Фил умер по его милости. Сами понимаете, он мог вполне такое обтяпать». «Яд?» — спросил Мейсон. «Ну, я ничего не говорю. Лично я не верю этим чересчур любопытным всезнайкам, но все же не хочу возводить на него напраслины. Я уже и так поступил с ним не совсем справедливо». «Неужели?» «Сказать по правде, я подозревал, что он приложил свою руку к... Одним словом, я уже говорил вам, что мне показалось, что он хотел убрать с дороги мистера Тора. Но, не зная дозы или еще чего, он начал практиковаться на моем брате. То, как мистер Тор исчез и все такое... Да еще все это случилось сразу же после смерти Фила. В то время я не очень много раздумывал над этим, а потом такая мысль тревожила меня все больше и больше». Мейсон снова подтолкнул Деллу, показывая этим, что ей пора снова взяться за дело. «Я не думаю, что тем самым вы поступили несправедливо по отношению к японцу». «Нет, он этого не делал», — вдруг решительно заявил мистер Ланг. но всего лишь несколько часов тому назад